Алекс слишком хотела спать, чтобы покинуть удобную постель и сходить в ванную, почистить зубы и снять бигуди. Она обычно всегда снимала их перед сном. Привычка, которая появилась во времена замужества. Ни одна женщина на свете не может нормально выглядеть в бигуди. Оттого-то она не позволяла мужчинам видеть себя с подобным украшением на голове, но сейчас она была не в состоянии даже пошевелить руками. Она положила дневники Касуми и очки с толстыми стеклами в ящик ночного столика и выключила радио, а потом погасила свет. Уже через секунду она спала мертвым сном. Раймонд Мано в одиночестве сидел на террасе второго этажа в доме Пола Нами. Свет он так и не включал. Он смотрел на восток, на вершины гор Коалу. Там лейтенант-детектив наполнялся духовной силой. Он мог часами бродить по горам, осматривая места давних сражений, в которых участвовали его предки. Иногда он подолгу сидел в полуразрушенном, полузабытом храме Луакши Хэйау, построенном в честь верховного божества войны. На алтарь этого храма когда-то приносились кровавые жертвы. Эти человеческие жертвы отправлялись на небо не без помощи кахуна, жрецов, предков Раймонда. Для него все это олицетворяло образ жизни настоящего гавайца. Он перевел взгляд на окно спальни Алекс Бендер, которая находилась рядом с его комнатой. Свет в ней только что погас. Значит, дама мирно отошла ко сну. Можно не торопиться. Пусть она заснет как следует, прежде чем он отправится к ней в гости. Он нагнулся и достал из пластикового пакета, стоявшего у его ног, несколько упаковок с орехами макадамия. Съев орехи, он снова полез в пакет и вынул три банана, большую упаковку картофельных чипсов и картонный пакет с кокосовым молоком. Мано медленно жевал, сидя очень прямо в плетеном кресле и механическими движениями отправлял пищу в рот. Покончив с едой, Мано вытер руки о полы желто-оранжевой гавайской рубахи, затем поднялся со стула, подошел к перилам веранды и прислушался. Все было тихо и в доме, и вокруг него. Только не умолкая, стрекотали цикады, кузнечики допищали комары. Из лесу, начинавшегося почти сразу за домом, доносилось квохтанье японской перепелки и пение маленькой бамбуковой курочки. За этими птицами предки Мано когда-то охотились, чтобы обеспечить себе пропитание. На веранде слышались также очень тихие, но отчетливые звуки. Крохотные жуки-точильщики вели свою бесконечную разрушительную работу, как бы напоминая о бренности всего земного. Эти звуки мог услышать каждый, обладающий более или менее острым слухом, но были и такие звуки, которые различить мог только Раймонд Мано. Голос мана, неслышный для непосвященных, шепотом требовал от Мано, чтобы он снова отправился в горы и принес в жертву Хаоле белую женщину, мирно спавшую в соседней комнате. «Пора, пора!» — твердил Мана в ухо детектива. Он посмотрел еще раз на темное окно комнаты миссис Бендер и подумал, достаточно ли крепко спит пожилая леди, чтобы к ней можно было направиться с визитом.